Глава 15. Я начал упражняться в слушании звуков мира. Дон Хуан велел мне практиковать это в течение 2 месяцев. Слушать и не смотреть было мучительно трудно, но куда более тяжелым делом оказалась борьба с внутренним диалогом. Тем не менее, к концу 2-го месяца я научился его останавливать, правда, на очень короткие промежутки времени, а также обращать внимание на звуки. Я приехал к Дону Хуану 9 ноября 1969 года. «Прямо сейчас и отправимся в дорогу», — сказал он. Я немного отдохнул, и мы поехали на восток, к горам. Оставив машину на попечение одного из его друзей, живущего неподалеку, мы пешком отправились в горы. Дон Хуан положил в рюкзак галеты и несколько сладких булочек для меня, так, чтобы еды хватило на 2 дней. Я спросил, не взять ли еще чего-нибудь из продуктов, но он отрицательно покачал головой. Всю 1-ю половину дня мы шли. День выдался очень теплый. У нас была только 1 фляжка воды, из которой пил в основном я. Дон Хуан 2-ж немного глотнул. Когда вода закончилась, он сказал, что здесь смело можно пить прямо из ручьев, постоянно попадавшихся на пути, и посмеялся над моими сомнениями, отбросить которые меня вскоре заставила жажда. После полудня мы остановились в небольшой долине у подножия холмов, покрытых сочной зеленью. За ними, на востоке, на фоне облачного неба, возвышались силуэты высоких гор. «Ты можешь записывать все наши разговоры и все свои впечатления, но никогда не должен упоминать место, где мы сейчас находимся», — сказал Дон Хуан. Мы немного отдохнули, а потом он достал из-за пазухи сверток и показал мне свою трубку. Набив ее курительной смесью, он спичкой зажег сухую хворостинку, которую засунул в трубку. Трубку он протянул мне. Раскурить ее без уголька оказалось достаточно сложно, и нам пришлось не один раз поджигать палочки, прежде чем смесь разгорелась. Когда я докурил, он сказал, что мы пришли сюда выяснить, на какую дичь мне предстоит охотиться. Очень внятно он 3 или 4 раза повторил, что главная моя задача — найти дыры. Дон Хуан так и говорил — дыры. И даже особо выделял это слово. Он сказал, что в таких дырах маг может найти самые разные послания, указания и инструкции. Я хотел спросить, что это за дыры, но Дон Хуан, как бы предупредив мой вопрос, объяснил, что их невозможно описать, так как они относятся уже к области видения. Несколько раз он повторил, что все внимание нужно сосредоточить на звуках и постараться отыскать дыры между ними. Он сказал, что 4 раза сыграет на своем ловце духов. Моей задачей было воспользоваться этими жуткими звуками для того, чтобы добраться до приглашавшегося союзника. Если это мне удастся, я получу от него очень важное для меня послание. Дон Хуан сказал, что я должен быть в абсолютной готовности, поскольку неизвестно, как появится союзник на этот раз. Я внимательно слушал, сидя возле каменного склона холма и прислонившись к нему спиной. Чувствовалось легкое онемение. Дон Хуан напомнил, что закрывать глаза нельзя. Начав прислушиваться, я смог различить пение птиц, шум ветра в листве, жужжание насекомых. Сосредоточиваясь на каждой из этих категорий звуков, я различил 4 типа птичьего пения. Можно было различить шум ветра, дующего с различной скоростью, большой и маленькой, и 3 типа шелеста листьев. Жужжание насекомых просто поражало. Их было так много, что я не мог их ни сосчитать, ни даже различить. Я погрузился в странный мир звуков. Такого со мной еще никогда не было. Я начал медленно сползать вправо. Дон Хуан сделал было движение, чтобы не дать мне упасть, но я опередил его, выпрямившись самостоятельно. Дон Хуан передвинул меня, усадив так, чтобы спина устойчиво покоилась во впадине скалы, вымел мелкие камни у меня из-под ног и аккуратно прислонил к скале мою голову. Затем он велел смотреть на юго-восточные горы. Я зафиксировал взгляд на далеких горах, Но он поправил меня, сказав, что нужно смотреть не на них и не фиксировать взгляд, а переводить его от точки к точке, как бы осматривая возвышающиеся напротив холмы и растительность на их склонах. Вновь и вновь он повторял, что внимание должно быть сосредоточено на слуховом восприятии. Опять на первый план вышел мир звуков. Причем не то, чтобы я намеренно их слушал, скорее они сами заставляли меня вслушиваться в них. Ветер шуршал листьями. Он взлетал высоко в самые кроны деревьев на холмах и обрушивался в долину, где мы сидели. Падая, он сначала пробегал по листве высоких деревьев. Они издавали интенсивный звук. Я бы сказал, что это был богатый, сочный и даже звенящий шорох. Потом звучали кусты, мелодично завораживающие и в то же время требовательно. Он, казалось, мог заглушить все остальное. Мне он показался крайне неприятным. Звук был настолько близко от меня, что я почувствовал тревогу. И, наконец, ветер прокатывался по земле, издавая звук, мало похожий на шорох. Скорее, это было что-то вроде свиста или даже низкого монотонного плоского жужжания. Вслушиваясь в шум ветра, я понял, что в нем одновременно смешиваются звуки всех трех типов. Было интересно, как мне удалось их разделить. Но тут я начал различать пение птиц и жужжание насекомых, словно в течение шума ветра в поле моего сознания ворвался мощный поток всех остальных звуков. Хотя, по логике вещей, эти звуки никуда не девались и тогда, когда я слышал один лишь ветер. Пересчитать все птичьи посвисты и жужжание насекомых я не мог, однако был абсолютно уверен, что слышу каждый отдельный звук. Сочетание звуков было исключительно упорядоченным. Я действительно не мог бы найти более подходящего слова для описания характера всей звуковой гаммы, чем упорядоченность. Звучание имело структуру. Звуки возникали в строго определенной последовательности. Затем я услышал ни на что не похожий продолжительный вой. От него меня бросило в дрожь. На какое-то время все другие звуки умолкли, и долина погрузилась в мертвое молчание. Когда эхо этого воя достигло внешних границ долины и растаяло, звуки появились вновь. Я снова уловил структуру и внимательно в нее вслушался. Спустя мгновение мне стало ясно, что имел в виду Дон Хуан, говоря о дырах между звуками. В шумовой структуре звуки были отделены друг от друга паузами. Например, особые посвисты птиц следовали через строго определенные интервалы. То же самое можно было сказать обо всех без исключения воспринимаемых мною звуках. Шорох листьев служил чем-то вроде тягучего вязкого клея, придававшего всей структуре характер однородного шума. Но главным было то, что продолжительность каждого звука являлась как бы единицей в общей шумовой структуре. Промежутки или паузы между звуками, когда я обращал на них внимание, оказывались дырами в них. Снова раздался продолжительный вой ловца духов Дона Хуана. Я не почувствовал толчка, но звуки опять смолкли. И я воспринял их перерыв как очень большую дыру. В это мгновение внимание сместилось от слуха к зрению. Я смотрел на гряду низких холмов, покрытых сочной зеленой растительностью. В силуэте гряды был разрыв, как раз в том месте, на которое я смотрел. Он воспринимался как дыра в одном из холмов. Это был промежуток между холмом, сквозь который мне был виден темно-серый цвет далеких гор. В течение короткого промежутка времени я не понимал, что это такое. Казалось, что просвет, на который я смотрю, это дыра между звуками. Затем звуки появились вновь, но визуальное изображение дыры осталось. Спустя мгновение я с еще большей ясностью начал осознавать шумовую структуру и расстановку в ней пауз. Сознание обрело способность четко различать и выделять каждый отдельный звук из огромного их количества. Я мог проследить за возникновением и исчезновением каждого звука, и все паузы таким образом воспринимались как вполне определенные дыры. В какой-то момент паузы как бы кристаллизовались, образовав в моем сознании некое подобие решетчатой структуры. я не видел и не слышал. Я ощущал ее какой-то непонятной частью своего существа. Дон Хуан опять заиграл на своей струне, и вновь звуки смолкли, образовав гигантскую звуковую дыру. Однако на этот раз пауза в шумовой структуре была как бы окаймлена дырой между холмами, на которую я смотрел. Эти две дыры наложились друг на друга. Эффект наложения сохранялся достаточно долго. Я успел увидеть и услышать совпадение их контуров. Снова восстановился шум, и структура пауз превратилась в гармоничную и почти визуально воспринимаемую картину. Я увидел, как звук образует структуру, и как структуры всех звуков накладываются на окружающий пейзаж. Это было похоже на совмещение дыр, которые я только что наблюдал. Мое восприятие принципиально отличалось от слухового и от зрительного, но сочетало в себе свойства обоих. Внимание почему-то было сосредоточено на огромной дыре в холмах. Я чувствовал, что одновременно вижу и слышу ее. В ней было что-то притягательное, даже соблазнительное. Она занимала все поле моего восприятия, и каждая отдельная звуковая структура, совмещенная с характеристикой пейзажа, каким-то образом определялась этой дырой и зависела от нее. Еще раз я услышал жуткий вопль ловца духов Дона Хуана. Все остальные звуки смолкли. Две большие дыры как бы начали светиться, и через мгновение я увидел вспаханное поле. Союзник стоял на том же месте, где я видел его впервые. Вся сцена выглядела очень четкой. Союзника я видел так хорошо, словно до него было метров 40-45. Но лица видно не было. По-прежнему мешала шляпа. Потом он пошел ко мне, медленно поднимая голову. Вот уже почти все лицо союзника открылось мне. Я был в ужасе и знал, что должен непременно его остановить. Странная волна прокатилась по телу, и я почувствовал, как излучается сила. Я хотел повернуть голову в сторону, чтобы прервать видение, но не смог. В этот критический момент меня осенила одна мысль. Я понял, что имел в виду Дон Хуан, говоря о пути сердца и о счетах на этом пути. В моей жизни было что-то, что я хотел сделать, что-то очень нужное и увлекательное, что могло наполнить меня всепроникающими радостью и покоем. Теперь я знал, что союзнику не под силу меня одолеть. Без всякого труда я повернул голову, прежде чем все его лицо открылось мне полностью. И тогда вновь стали слышны все звуки, которые вдруг стали громкими и пронзительными, словно обозлились на меня. Утратив структурность, они превратились в аморфный сгусток острых воплей, причинявших мне боль. От их давления в ушах зазвенело. Ощущение было таким, будто голова вот-вот разорвется на куски. Я встал и закрыл ладонями уши. Дон Хуан помог мне дойти до ручья, заставил раздеться, лечь и вкатил в него. Я лежал в почти рассохшемся русле, а он черпал моей шляпой воду и поливал меня. Давление в ушах быстро упало. На отмывку меня ушло всего несколько минут. Осмотрев меня, Дон Хуан одобрительно кивнул и сказал, что я сделался твердым почти сразу. Я оделся, и он велел мне сесть на прежнее место. Я чувствовал необыкновенный подъем. Сознание работало ясно и четко. Дона Хуана интересовали все подробности моего видения. Он сказал, что маги используют звуковые дыры для получения особой информации. Через эти дыры союзник мага показывает ему очень сложные взаимоотношения явлений мира. Подробнее говорить о дырах Дон Хуан отказался. Попытку задавать вопросы на эту тему он немедленно пресек, сказав, что пока у меня нет собственного союзника, такая информация мне только навредит. «Для мага все наполнено смыслом», — сказал он. В звуках, как и во всем окружающем, имеются дыры. Обычный человек не замечает их из-за низкой скорости восприятия. Поэтому он беззащитен перед жизнью. Черви, птицы, деревья, все существа могут рассказывать нам удивительные, невообразимые вещи. От нас требуется только скорость, достаточная, чтобы уловить их послание. Мы можем ее добиться. в частности дымок, дает человеку такую скорость. Но для этого нам нужно состоять в хороших отношениях со всем миром. Именно поэтому мы должны беседовать с растениями, которые собираемся убить, и просить прощения за причиненный им вред. Это касается и животных, на которых мы охотимся. Мы всегда должны брать ровно столько, сколько нам нужно. Иначе убитые нами растения, животные и черви обернутся против нас и станут причиной наших болезней и несчастий. Понимая это, воин старается их успокоить. Поэтому, когда он заглядывает в дыры, и деревья, и птицы, и черви посылают ему нужные сообщения. Но сейчас все это не так уж важно. Существенно лишь то, что ты видел союзника. Это и есть твоя дичь. Я говорил тебе, что мы отправляемся на охоту. На кого, я не знал, но предполагал, что на какого-то зверя. Я решил, что ты должен увидеть зверя, на которого мы будем охотиться. Я в свое время увидел вепря. И поэтому мой ловец духов – вепрь. Ты хочешь сказать, что он сделан из дикого кабана? Нет, в магии этого не бывает. Мой ловец духов не сделан из вепря, он является им. Почему мы пришли сюда охотиться? Союзник показал тебе ловца духов, которого вытащил из своей шляпы. Тебе нужен ловец духов, только с ним ты сможешь его призвать. Что представляет из себя ловец духов? Это веревочка. С ее помощью я могу призывать союзников, в том числе своего собственного, или духов источников рек, гор. Мой ловец духов – вепрь, поэтому он и звучит подобно ему. С тобой я использовал его дважды, когда призывал духа источника тебе помочь, и он явился, так же, как явился сегодня союзник. Но ты не видел его, потому что тебе не хватало скорости. Однако в тот день, когда ты лежал на камне в водном каньоне, ты знал, что дух почти одолел тебя, хотя и не видел его. Такого рода духи являются помощниками. Но управлять ими сложно, и в каком-то смысле они очень опасны. Чтобы справиться с ними, нужно иметь безупречную волю. На что они похожи? Каждый человек воспринимает их по-своему. Впрочем, как и союзников. Видишь, тебе, например, союзник является в образе человека, которого ты когда-то знал, или всегда будешь стремиться узнать. Какова склонность твоей натуры? Тебе свойственна таинственность. В этом я на тебя не похож, поэтому союзник является мне в образе чего-то вполне определенного. Духи источников соответствуют особым местам. С тем, которого я призывал тебе на помощь, я хорошо знаком лично. Он обитает в том каньоне. Когда я в тот раз его вызывал, ты был недостаточно силен, и он обошелся с тобой довольно сурово. Это не было его намерением. У них вообще не бывает намерений. Просто ты лежал там и был слаб, слабее, чем я предполагал. В другой раз, в растительной канаве, он чуть не убил тебя. Это было, когда ты начал светиться зеленым светом. Он застал тебя врасплох, и ты едва не поддался. В таких случаях дух всегда возвращается за своей жертвой. Так что я уверен, ты с ним еще встретишься. К сожалению, после использования дымка тебе нужна вода, чтобы снова стать твердым. Это ставит тебя в трудное положение. Если ты не воспользуешься водой, то, вероятно, умрешь. А если воспользуешься, то тебя захватит дух. Но в других местах мне можно пользоваться водой? Это не имеет значения. Пока у тебя нет ловца духов, дух источника, обитающий возле моего дома, может достать тебя где угодно. Поэтому союзник и показывал тебе ловца духов. Он тебе необходим. Вот что он имел в виду. Помнишь, он намотал его на руку и указал тебе на водный каньон? Сегодня он снова собирался показать тебе ловца духов. Но ты прервал видение и поступил мудро. Союзник двигался слишком быстро для твоей силы. И столкновение с ним имело бы для тебя очень серьезные последствия. Ну хорошо, а где же мне теперь взять ловца духов? Как я понял, союзник собирался тебе его дать. Каким образом? Откуда я знаю? Тебе придется сходить к нему. Он уже сказал, где его искать. Где же? На тех холмах, где ты видел дыру. Я что, должен найти самого союзника? Нет, но он уже приветствует тебя. Дымок открыл тебе путь к нему. Позже ты встретишься с ним самим, лицом к лицу. но это случится только после того, как ты хорошо с ним познакомишься.